Глава 31. Вернувшись к ноутбуку, Сергей в первую очередь занялся обороной. В магазине был большой выбор сооружений, начиная от чистокола и заканчивая железобетонной стеной. Первым делом Сергей усовершенствовал текущий забор. Сваи стали толще и прочнее, проволочная сетка заменилась на более прочную и гибкую, высота увеличилась до 3 метров. За забором возник еще один забор высотой 5 метров с колючей проволокой сверху. Область между двух заборов была разбита на нумерованные сектора, между которыми были установлены прочные двери. На углах убежища Сергей установил 4 наблюдательных вышки с прожекторами и местом для пулемета. Пулемета он пока не стал устанавливать, да и не было у него столько. Всего-то один из украденного внедорожника и другой, чудом уцелевший после неудачного прорыва армии в город. С появлением нового забора люди немного успокоились. Напряжение постепенно спадало, но не исчезло до конца. Сам факт, что в убежище могут ворваться зомби, сильно испугал людей. Соломон не сидел на месте и быстро организовал круглосуточное наблюдение с наблюдательных вышек и 2 патруля вдоль забора. Сильви стала ответственной за арсенал. Она ремонтировала снаряжение, делала стрелы, а также выдавала снаряжение и оружие. Чиня снаряжение и создавая патроны, девушка добралась до 4-го уровня, что не могло не радовать. Отдав указание и проведя инспекцию обороны, босс направился к себе домой, сделать кофе и отдохнуть. По пути зашел к озеру. На данный момент полевых работ не было, и люди скучали, потому многие проводили время на берегу озера. Кто-то плавал, кто-то загорал. Был чудик, что решил порыбачить. Правда, рыбы не было, но это ему не мешало. Да и в убежище не водились черви, впрочем, и насекомые тоже. А что если запустить рыбу в пруд? Если она начнет размножаться, то будет дополнительный источник пищи. Придумав неплохую идею, Сергей пошел дальше. А это что? Напротив общественных ванн стояла огромная очередь. Говорит на французском. Пожалуйста, не нервничайте. Сейчас мы всем раздадим номерки и будем пропускать лишь по ним. Чтобы получить номерок, нужно зарегистрироваться. Регина стояла перед шумной толпой, состоявшей преимущественно из женщин, и о чем-то с ними говорила. «Регина, какие-то проблемы?» «Босс!» Регина расцвела, когда увидела Сергея. «Люди хотят помыться, но желающих слишком много». «Потому ты организовала очередь по записи?» «Да, босс, я согласовала это с Алис, и она дала добро». «Хорошая работа. Передай людям, что в течение нескольких дней мы начнем строить дома и инфраструктуру, так что пусть лишний раз не нервничают». «Да, босс». Оставшись довольным работой Регины, босс развернулся и пошел к дому. «Босс!» – подбежал Соломон. Сергей остановился и посмотрел на высокого мужчину в наборе снаряжения 1-го уровня. «Босс, появился еще один зомби, на этот раз с восточной стороны». «Тогда вот тебе задание. Получи 5-й уровень и улучши свой навык». Соломон кивнул и убежал. Чтобы получить 5-й уровень, требовалось 40 единиц опыта, потому, скорее всего, бедному Соломону придется обойтись без сна и прилично так побегать, ибо ему одному нужно будет убивать каждого появившегося зомби, а те, похоже, будут приходить все чаще и чаще. Босс наконец-то попал к себе домой, закрыл дверь, разулся и рухнул на мягкую кровать. Быть начальником оказалось сложнее, чем он себе представлял, но Сергей ни о чем не жалел. Через час пришла Алис и позвала на обед. «Кстати, а какой сегодня день?» – вдруг спросил босс, оторвавшись от тарелки. «Босс, как так можно? Сегодня 5 августа!» – хихикнув, ответила Аннет. «Скоро осень, значит. Интересно, поменяется ли здесь климат?» Задумался босс, но система решила развеять его сомнения. Климат и времена года настраиваются в погодном центре, который можно приобрести в магазине. По умолчанию стоит вечное лето. «Неожиданно, но спасибо». «Не за что, босс», – пожала плечами Аннет. «Да я не тебе. Система подсказку выдала. Говорит, если я построю одну штукенцию, то смогу контролировать погоду в убежище». «Ну и тебе спасибо». Видя, что Аннет обиделась, босс поблагодарил и ее. Девушки-существа довольно ранимые. «Кстати, а как продвигается проектирование города?» Сменив тему, босс обратился к присутствующим. «Мы уже разбили убежище на сектора и начали планировать улицы», – заговорила Наташа. Ее идеи оказались довольно интересны, потому ее назначили главным городским архитектором. Ну или просто спихнули на нее всю работу по проектированию. «Убежище будет разбито на 5 секторов. В центре находится наш маленький уголок. Так вам, босс, будет удобнее перемещаться в остальные сектора. Все управление будет находиться в центре. На юго-западе у нас сельскохозяйственный и военный сектор. Там много свободного места, потому там разместим гараж и перенесем туда арсенал. Делать казармы или нет, вы уже сами решите, босс. На юго-востоке озеро и зона отдыха. Северо-восток – это жилая зона. Северо-запад – промышленная зона. Вся энергетика и склады также будут на северо-западе. С остальной инфраструктурой мы уже разобрались». «Босс, вам надо улучшить программу для проектирования. Алис видела, в магазине есть улучшения, а пока что мы работаем на бумаге. А, и еще, есть ли возможность увеличить количество ноутбуков? А то, когда вы вернетесь в город, мы не сможем работать, ведь Аннет будет вашими глазами и ушами». «Хорошо. Программу улучшу и также гляну, можно ли приобрести новые ноутбуки с функционалом убежища». «Вот, здесь наши наброски». Наташа протянула сидящей рядом Марте записную книжку. Та передала дальше, и в итоге наброски оказались в руках босса. «Решили селить людей в двухэтажные восьмикомнатные домики?» Посмотрев рисунки, спросил босс. «Да, босс, сейчас это наиболее финансово выгодный вариант». «Хорошо, я поддерживаю». По плану Наташи следовало построить несколько микрорайонов. В каждом предполагались столовая и общественные ванные с туалетами. Пока что в планах стояло два микрорайона. Каждый был рассчитан на 304 комнаты. Для людей с большими семьями планировалось выделять несколько комнат, объединенных в квартиру. После обеда Сергей добрался до ноутбука, но первым делом решил проверить уведомления. Еще начиная с лаборатории, их должно было немало скопиться. За поврежденные внедорожники военных убежище получило 266 единиц опыта. Учитывалось и снаряжение, что было в этих самых внедорожниках. Пулемет, гранаты, патроны и так далее. Медикаменты, реагенты и медицинское оборудование из лаборатории скопом было оценено аж в 340 единиц опыта. Тема. Отчет о получении. Убежище получило мобильный защищенный сервер. Внимание! Информация в сервере содержит множество исследований и медицинских данных. Ценность награды возрастает. Ваше убежище получает 1000 опыта. Босс был приятно удивлен, читая сообщение. Оказалось, не зря он рисковал жизнью. Даже система признала полезность данных сервера. Осталось построить лабораторию, ну или госпиталь. Тема. Отчет о получении. Убежище получило самца и самку одного вида, семейства курообразных породы авикалор. Обнаружены следы мутации. Мутация определена как незначительная. Произведена очистка от вируса и мутации. Когда появится первое потомство, этот вид можно будет купить в магазине, но он будет адаптирован. В награду ваше убежище получает 400 опыта. Вот даже как. Стоп. Система. Почему за человека убежище получает 10 опыта, а за двух птиц сразу 400? Земная флора и фауна ценнее человеческой жизни. Две птицы ценнее 4 десятков человек? Животные могут размножаться и являются ценным видом. Опыт дается лишь за первых представителей вида. Получается, если я принесу еще курицу с петухом, то не получу опыта? Жаль. Стоп. В каком плане животные могут размножаться? А люди что? Чем выше концентрация вируса в организме человека, тем меньше фертильность. По предварительным расчетам, средний шанс зачать ребенка сейчас составляет 0,001%. В течение 2 месяцев все люди Земли станут бесплодными. «Ты же прикалываешься?» С бледным лицом спросил Сергей, но ответа не последовало. «Ладно, давай так. Если курица очистилась от вируса, могут ли люди очиститься от него?» «Употребляя еду и воду, созданные в убежище, люди могут очистить организм от вируса. По предварительным расчетам, на это потребуется 20 лет. Если жить в убежище, то в нынешних условиях потребуется 10 лет». «Б***ь, а лекарства? Можно ли сделать лекарства?» Сергей вдруг подумал о лаборатории, про которую ему говорила система около месяца назад. «Можно». «Слава богу. Хорошо. Как сделать лекарство?» Сергей ждал минуту, но ответа не последовало. Вот так мимоходом узнать, что человечество обречено на вымирание. Ладно, надежда есть. Буду ноем. С тяжелым грузом на сердце босс залез в магазин и зашел в раздел с программами. Камера уже была на максимально доступном 4-м уровне. Программу для проектирования планировщик можно было улучшить до 3-го уровня за 500 монет. Еще была новая программа «Персонал». Сергей заметил ее ранее, но до сих пор не видел в ней смысла, поскольку раньше народу в убежище было маловато. Теперь Сергей сразу купил 4-й уровень этой программы за 3000. Было еще несколько программ, но они оказались заблокированы. Уже закрыв раздел с программами, Сергей передумал и вернулся обратно. Там была программа, что называлась «Рыбалка». Он уже думал о разведении пресноводной рыбы, потому решил, что такая программа не помешает, и захотел узнать, что требуется для ее разблокировки. Программа «Рыбалка» позволяет рыбачить в пространственном океане. Если вам повезет, вы найдете что-то ценное. Если не повезет, не найдете ничего. Если очень не повезет, вы сможете выловить что-то страшное. Внимание! Во время работы программы потребление энергии маяком существенно возрастает. Требование – пространственный маяк. Цена – 2000. Какой урод придумывал эти названия? Нельзя было назвать «пространственная рыбалка». Это твой навык. Все создано и названо, исходя из анализа твоей личности. Значит, это я дурак? Да. Если система говорила правду, то и возразить было нечего. Чего только стоили названия должностей, что выдавал Сергей. Негр в поле, негр на природе, смотритель за неграми. Ставить маяк босс пока не решился. Судя по описанию, тот мог притянуть большие неприятности. Вот был бы отряд пулеметчиков и парочка танков. Порывшись в магазине, боссу удалось найти то, что он хотел. Там продавались ноутбуки с 1-го по 4-й уровень. Однако цены удручали. Ноутбук 1-го уровня стоил 2200 монет, 2-го – 2500, 3-го – 3000 и 4-го – 4000. Скрипя сердце, Сергей купил один ноутбук 4-го уровня. Внимание! Вы купили дополнительное устройство. Производится установка программы управления устройствами. Программа установилась всего за 3 минуты, а пока она ставилась, Сергей проверил устройство. Это был почти такой же ноутбук. Его корпус был светлее, а на рабочем столе была лишь иконка пасьянса. Запустив программу управления устройствами, Сергей выяснил, что с ее помощью можно устанавливать купленное программное обеспечение на дополнительные устройства. Однако... Это тоже стоило денег, благо планировщик стоил копейки. А что случится, если будут 2 ноутбука с камерами? Эта мысль засела в голове, и все-таки пришлось покупать и камеру, причем сразу 4-го уровня. «Анет, подойди-ка!» Девушка, как обычно, находилась недалеко и во что-то играла на своем телефоне. «Да? О, новый ноутбук!» «Да-да, проверь, можешь ли ты пользоваться камерой», — сказал босс, указав рукой на соседний стул. «Да, босс, могу». «И я могу. Ха». На двух экранах было два разных вида из камеры. Два человека смотрели в разные стороны и сканировали пространство независимо друг от друга. «А теперь позови Наташу и Алис». «Хорошо, босс». Аннет убежала, и через две минуты пришла Наташа. Алис же пришлось поискать, ибо она была по уши завалена проблемами убежища и где-то решала очередную из них. «Говорят на русском». «Вижу, все же можно получить новый ноутбук», — подметила подошедшая Наташа. «Ага, попробуй». «Не получается». Миниатюрная красавица села за стол. Мышка в ее руке выглядела огромной, но девушка ловко ею управлялась. Наташа попробовала открыть программу «Камера и проектировщик», но у нее не получилось. «А теперь?» Сергей махнул рукой, и девушка увидела сообщение. «Вам назначена новая должность «Негр за камерой». Как негр за камерой, вы получаете право пользоваться приложением «Камера», но вы можете им пользоваться лишь с разрешения босса». «Теперь камера работает, а проектировщик нет». «А, вот теперь нормально», — сказала девушка, когда к ее должности добавилась негр-архитектор. «О, о чем шепчемся?» Сзади тихо подошла Энн и неожиданно заговорила. Правда, ожидаемой реакции не последовало. Босс с Наташей были увлечены происходящим на экране. Третий уровень проектировщика позволял подключаться к магазину и выводил на 3D-карту убежище сооружение из магазина. Можно было заниматься дизайном, создавать свои проекты зданий, украшать местность и многое другое. Самое главное, что система автоматически определяла цену. От босса же оставалось лишь подтвердить согласие. Они попробовали, и у озера появился небольшой причал для рыбалки и грунтовая дорога к нему. Оставив негра-архитектора с ее творчеством, босс купил еще 4 ноутбука и установил там камеры. «Босс, звали?» – подошла усталая Алис. «Алис, босс с Наташей о чем-то перешептываются на русском», – сказала Энн, что целых 5 минут тихо терпела игнор. «Но они же работают над проектом города, к тому же они оба русские, что в этом такого?» Алис с недоумением посмотрела на Энн, та фыркнула и убежала. «Не обращай внимания, ей дико скучно. Вот, смотри, оказывается, можно купить больше ноутбуков. Правда, они жутко дорогие, но зато можно...» Сергей рассказал свою идею. Он хотел сделать группу людей, что будет сидеть за камерами, а после и с другими программами, к примеру, с пространственной рыбалкой. Если сделать группу рыбаков и обезопасить убежище, то можно будет смело искать сокровища. Идею босса единогласно поддержали, и Наташа начала корректировать проект, добавив туда офис управления городом, ну или простыми словами мэрию. Также было решено построить казармы и еще парочку зданий. В 4 часа дня Сергей закончил со всеми делами и вернулся в реальность. Завтра ему требовалось возвращаться в Баве к военным, и перед этим он хотел осмотреть подходы к Парижу. Взяв из убежища свой модифицированный мотоцикл «Триумф Рокет 3», босс помчался по дороге к городу. Военные ранее расчистили путь, потому дорога была сплошным удовольствием, даже зомби не встречалось. Но чем ближе Сергей подъезжал к городу, тем больше понимал опасения военных. Вокруг города кольцом стояла, казалось, бесчисленная армия зомби. Неудивительно, что в пригородах так мало зомби. Вот они где. Сергей поехал по окрестностям и везде видел одну и ту же картину. Бесконечное множество зомби, стоящих в оцеплении города. Среди зомби обнаружилось много мутантов. Громилы довольно легко выделялись на общем фоне, но более серьезных мутаций заметно не было. Начало темнеть. Найдя укромное местечко, босс вернулся в убежище. Там как раз шла подготовка к ужину. Пока босс отсутствовал, зомби еще несколько раз нападали, но малыми группами, не больше 3 штук за раз. Однако пугали не зомби, а частота их появления. Отбросив тревожные мысли, Сергей начал ужинать в привычной компании. «Босс, мы закончили с планировкой, но она требует расширения пространства убежища». – заговорила Наташа. «Обсуждение дел за едой стало своего рода традицией». «Хорошо. Я гляну перед сном. Расширение оставим на завтра. Землетрясение поздно вечером плохо повлияет на сон», – проживав, ответил босс. Некоторое время назад он установил правила общения за столом. Говорит только один. Тот, к кому обращаются, сначала дожевывает и уже потом отвечает. Политика старого босса была такой. «Когда я ем, я глух и нем». И Сергей полностью поддерживал ее. Но когда за общим столом собиралось более десятка девушек, то простое желание спокойно поесть становилось несбыточной мечтой. «Кстати, кто из вас самый удачливый?» Прожевав очередную порцию еды, спросил босс и посмотрел на всех за столом.